Чаще снится то, чего не было, или было, но не совсем так. Вот они, выкрутасы сознания. Иван Михайлович Сеченов называл сны небывалой комбинацией бывалых впечатлений. Я с ним совершенно согласен. Кстати, а дождь-то на самом деле идет. Вон как по крыше усыпальницы хлещет. Местами она не выдерживает и кое-где капает. Не с потолка, его здесь нет, а с самой внутренней поверхности досок, которыми усыпальница сверху покрыта. Вовремя мне эта избушка подвернулась, ох, вовремя. В дверном проеме сверкнуло, а спустя пару секунд грохнуло так, что все мое утлое пристанище вздрогнуло. Я сел на топчине, закурил, ишь, развел табачище, прозвучало за моей спиной. Я даже вздрогнул, вскочил на ноги, на 180 градусов юлой развернулся. В уголке усыпальницы стояла баба-яга. Тютелька в тютельку, как на рисунке Ивана Билибина. Волосы седые, длинные, сосульками вниз свисают. Лицо худое, но с крючком, как один мой знакомый говорит, в рюмку смотрит. Сарафан в заплатах, из рукавов выглядывают масластые руки, причем очень длинные, чуть ли не до колен. В правой руке, как тут у них на вятке говорят, бодажок. Им баба-яга по полу постукивает. Ступы не видно, наверное, она ее снаружи от усыпальницы оставила. Мля, вот так люди и сидеют. Ночь, кладбище, усыпальница, баба-яга до кучи. Можно сказать, четыре в одном. Ишь, раскурился. Рядом с могилками, будто старая ворона, прокаркала баба-яга. Извините, бабушка, не знал, что курить здесь нельзя. Можно, нельзя. Тряхнула своими седыми космами старуха. Кури уж, коль начал. Если уж честно, гостья меня напугала. Не ждал я этой ночью никого к себе под крышу. Что же вы, гражданочка, ночью тут на кладбище делали? Поинтересовался я. Спала, как ни в чем не бывало, прозвучало в ответ. Словно кладбище, самое подходящее для этого дела место. Сейчас я уже немного в себя пришел и понимал, что это просто старушка, а никакая не баба-яга. Спали? Переспросил я. Спала, подтвердила старая женщина. Приходила на родные могилки, домой далеко возвращаться, да и ноги плохо шевелятся. Вот и решила тут переночевать, а ночью дождь пошел. Я и зашла под крышу, стою в уголке тихонько, тебя не тревожу. Ага, не тревожу. Я со сна чуть кукухой не поехал. Почиваю себе как белый человек в кладбищенской усыпальнице, а тут героиня русских народных сказок. Причем, не самое доброе, не холодно так спать, непонятно зачем, поинтересовался я. Так, для поддержания разговора, мы люди привычные, не раз поди в поле ночевать приходилось. Старуха подошла к топчину и села на него, заняла мое место. Стоп, стоп, стоп, а я, где теперь спать буду? В луже на полу? Не, так дело не пойдет. С прохудившейся от времени крыши течь в усыпальницу стало сильнее, и ее пол уже весь был водой залит. Под сапогами у меня даже уже немного чавкало. Садись, чего вскочил? Постучала ладонью по топчину старуха. Не съем я тебя, солдатик. Я сел. Почему не сесть? Винтовку на колени положил. Между тем, дождь как-то внезапно быстро пошел на убыль, а затем и совсем прекратился. Пойду я, пожалуй, по холодку. Старуха поднялась на ноги, кивнула на дверной проход. Может, к вечеру и дома буду. Старушка подошла к месту, где должна была находиться дверь, высунула наружу руку. В сложенную ковшиком кисть ничего не капало. «Счастливо оставаться, солдатик», — сказала старушка и вышла. Я даже ответить ей не успел. Да уж, по ночам на кладбище многое может случиться. Даже, старушки. Глава 24. Что там, внутри? Старушка по холодку домой отправилась, а мне теперь еще поспать можно. Минуток так 300. Партизану выспаться, сил подкопить, первое дело. Или, второе, что всего важнее в партизанской жизни, поесть, поспать, в баньку сходить. Все же, поесть. Поесть у меня сейчас нечего, так что буду спать. Тем более, пока спишь, есть не хочется. Я полежал на судебно-медицинском топчине, поворочился с боку на бок, сон не шел. Перебила мне его кикимора болотная. Ну, тогда воевать пойдем, тоже, по холодку. Для этого к дороге двигаться надо, а там и видно будет. Легко сказать, к дороге. В лес забрести проще, чем из него выйти, а еще и в нужное место. То ли мне так не повезло, то ли везде тут так буреломно. Вчера, вроде, как-то по более чистому лесу я шел, а сегодня, то и гляди под ноги. Почти до полудня я проплутал, солнце мне уже в самую макушку светило, когда я к дороге из Слободского в Вятку выбрался. Вроде и блудиться негде тут, А вот поди ж ты, не один раз за утро я пожалела потерянной в уездном городе кепке. Нет, не зря сельские мужики поголовно шапки носят. На открытой местности головной убор и от солнца защитит, и от дождя, и от холода. Когда я по лесу к дороге пробирался, несколько раз мне на голову с деревьев какой-то сор падал. Была бы кепка, не надо было его из волос доставать. Еще и паутина эта, тоже приятного от нее мало. Натянули тут и там пауки своих сетей, липучих к тому же. Сразу я на дорогу выходить не стал, а как положено, в кустах спрятался. Установил наблюдение за проезжими проходящими. Впрочем, особо и наблюдать было ни за кем. Раз мужик на телеге с сеном проехал, но от него какой толк, я даже останавливать его не стал с целью получения информации, явно он не из города едет. После мужика на телеге дорога как вымерла. Час, никого. Второй, та же картина. Нет, надо было мне того мужика остановить, хлебушком хотя бы разжиться. Причем, не за даром, заплатил бы я ему, деньги у меня имеются. Вот ведь штука какая, есть деньги, а в лесу толку от них, 0,0. Ни с кем здесь устанавливать товарно-денежные отношения. Я уже хотел по кустам вдоль трассы в сторону Вятки двинуться, похоже, что тут я так ничего и не высижу, как на дороге со стороны Слободского красный шар на своих трех суставчатых ногах опорах показался. Походочка у него была как у особи, которую я в разряд невозвратных потерь прикладом своей винтовки перевел. Кидало его туда-сюда не только вправо-влево, временами он останавливался, даже назад шаг делал, но затем опять начинал вперед неуверенно двигаться. Так, так, так, интересно, девки пляшут, по четыре штуки в ряд, то приходят, то уходят, встанут к стенке и стоят. Что это с ним такое? Испортился боевой механизм неизвестного происхождения, не климат ему здесь оказался? Я только-только так подумал, как шар на своих ногах опорах опять качнуло, и он на дорогу назад перед и грохнулся. Суставчатая нога, что сзади была, у него подломилась, передние две от дорожного полотна оторвались и только в воздухе мелькнули. Хе-хе, недаром, оказывается, мне частушка про Канканта вспомнилась. Авария, однако, шар лежал и не двигался, а ведь только что такие кренделя выделывал. Я решил подойти и посмотреть, интересно же, может и внутрь его проникнуть за трофеями удастся. То и дело останавливаясь, береженого, Бог бережет, я не выходя на саму дорогу подкрался по обочине к шару. А папа, а в нем, оказывается, еще и дверца имеется. Причем, то ли от падения, то ли еще от чего, но она сейчас находится в совершенно распахнутом виде. Эх, мне бы сейчас гранату. Забросил бы я ее в открытую дверцу, а потом и заглянуть внутрь можно. Без этого туда голову совать как-то совсем нежелательно. Гранаты у меня не было, никакой, даже самой плохонькой. Камень кинуть, да, вот хоть этот, как по заказу сейчас у моих ног булыжник лежал в два хороших мужских кулака. Выбирать мне было больше не из чего, и внутрь шара полетело всем известное оружие пролетариата. Немедленной реакции на мой бросок не последовало. Никто из шара не выскочил, не выпрыгнул, следовательно, не полетели от меня клочки по закоулочкам. Еще один булыжник бросить, тем более, он имеется. Только наклонись, возьми его и метни в темноту за открытой дверцей. Я решил, что от такого повторения хуже не будет. Может, враг затаился, только и ждет, когда я внутрь сам сунусь. После второго камня внутри шара как бы что-то пискнуло. Показалось? Нет, вроде, опять слабенько-слабенько кто-то звук подал. Ну, где наша не пропадала? Глава 25. Еще одна умершая особь. Ну, где наша не пропадала? А, везде пропадала. Но как-то я жив пока остался. Я заглянул в овальное отверстие, которое ранее скрывала теперь распахнутая дверца. Кстати, не так там и темно, внутри шара. Кроме солнечного света, что через отверстие сейчас попадал, назовем это условно, в кабину, там еще и на стенках красненькие огоньки горели. Это мне даже стоя на дороге видно, без всякого засовывания туда головы. Правда, могу я отсюда рассмотреть только малую часть внутренней стенки кабины с этими самыми огоньками. Неудобно мне в шар снизу заглядывать, а еще и в руках у меня винтовка. А, если так, я взобрался на левую переднюю ногу опору военной машины, лег животом на шар. Сейчас если на цыпочки на ноге опоре привстать, шею вытянуть, то чуть-чуть побольше заглянуть внутрь кабины получится. Из своей головы мишень изобразить. Нет. Так дело не пойдет. Мне бы хотелось в направлении взгляда нацеленную винтовку иметь. Ну, не только видеть, что в кабине, но и быть готовым в любой момент выстрелить, если какая-то опасность мне угрожать будет. Что-то я туплю, наверное, не выспался на кладбище. Шар-то неровный, на нем какие-то выступы имеются. Вот за них я уцеплюсь и на него влезу. Обойду справа отверстие и загляну внутрь. Стоя на ногах я и целиться, и смотреть внутрь кабины могу. Дуракам, как говорится, везет. Пока я по шару ползал, меня уж 10 раз убить было можно. Пусть я из отверстия в его стенке глаз не сводил, готов был в любой момент вниз на дорогу спрыгнуть, но ведь как-то из него же во все стороны шух-шухали. Причем, весьма эффективно. Вот так и меня могли как козявочку-букашечку с поверхности шара сбить. Не сбили. Внутри кабины к креслицу широкими лентами была особь прихвачена. От двух ее верхних и трех нижних конечностей в стены кабины поблескивающие штырики уходили. Ага, понятно. Через эти штырики особь машина и управляет. Двигает их, или нажимает на что-то, а шар на опорах ногах движется и прицельно шух-шухает. Сейчас особи не до шух-шухания. Я наблюдал уже знакомую картину. Из щелевидного рта пена пузырилась, в тусклых глазах-бусинках задор отсутствовал. Глазки были мертвые. Почему-то так мне показалось. Что, и это съело что-то не то? Задал я риторический вопрос в окружающее меня пространство. Рядом никого не было, но кого-то я спросить все же был должен. Или местные вирусы бактерии вам не по нраву? Опять нарушил я тишину. Водичка наша колом в кишках встала. Продолжал я выдвигать гипотезы одну за одной. Тут и вспомнился мне густой дым в районе бывшего губернского земского бактериологического института. Сейчас он не земский, а совсем даже государственный. Причем, не из последних. Работая в Париже, я здесь серьезные заказы для армии мировой социалистической революции размещал. Исполняло их государственное специальное закрытое заведение в лучшем виде и в кратчайшие сроки. Все это не помешало институту после бомбардировки Вятки особями. Как теперь я уже знал, очень даже весело гореть. Эх, какие там коллекции микроорганизмов пропали. Какое оборудование, столь необходимое молодой советской державе. Ну, я думаю, сгорело не все. Кое-что и разлетелось по прилегающей территории, а потом его ветерком и раздуло. Не там ли, в Вятке, хватанули двумя горстями смертушки особи? Понятно, и населению губернского центра досталось. Но в последние годы там вакцинация активно велась. Может, наши, хоть не все, а как-то сдюжили, особи же сейчас пена исходит. Или, что тоже вероятно, земное условно-патогенное для них смертельным оказалось. Второй вариант был гораздо предпочтительней, но будем готовиться к худшему. Меня в институте Пастера таким накололи, что сейчас мне черт не брат. Все, что нового армейского было, мой организм в себя принял. Ломало и крутило после этого меня здорово, но сам понимал, надо. Сейчас вот и пригодится мне комплексная вакцинопрофилактика. С техникой особи кому положено, разберутся. Мне же сейчас надо в Вятку. Будем надеяться, что особи там уже все передохли. Лаборатория губернской больницы сейчас отлично оборудована. Там я трупы особей исследую. Поищу то, что их убило. Кстати, напичкивали всем, чем можно и нельзя. Лабораторию губбольницы не просто так, как раз имели в виду наличие в городе бактериологического института. Мало ли, произойдет утечка микроорганизмов, а мы без штанов. Вот и расконсервируем, что сейчас мне надобно. Вот главный врач-то больницы обрадуется. Он даже и не подозревает, что у него на складе в опломбированных ящиках хранится. Сейчас-то их врач-бактериолог далеко не всем пользуется, что в Вятскую губбольницу по разнарядке свыше было отправлено. Глава 26. Трофей. Стоп, стоп, стоп, а, трофей, святое же дело. Я встал на колени и стволом трех линейки потыкал особь. Оставаясь стоя на ногах, винтовкой мне ее было не достать. Может, она только притворяется мертвой, спущусь я вниз, а она меня цап-царап. Мала-то мала, а вдруг в ней сила немеренная, вцепится в горло или свой штырик блестящий мне в глаз со всего маха вгонит. Нет, лучше проверить. На мои тычки особь не отреагировала. Только голова ее мотнулась, как у тряпичной куклы. Мертвее мертвой. Попробовать выстрелить. Патронов у меня достаточно. Нет, нашумлю, да и пулю рикошетом можно схлопотать. Последнее, маловероятно, но, всяко бывает. Пуля, она, дура. Памятуя об этом, я решил провести острый опыт для определения состояния особи. Если проще сказать, кольнул ее штыком. Привел его в рабочее состояние и использовал по назначению. Раз кольнул, второй, третий, три раза, так оно надежнее. Четырехгранное игольчатой формы изделие, заточенное на конце в виде отвертки, я еще в Слободском стиляге вместе с патронами взял. Там они в достаточном количестве были, причем, в штатных кожаных ножнах. День потаскал штык на ремне, а тут он мне и пригодился. Примкнул я его за несколько секунд и занял он свое место с правой стороны ствола, как тут и был. Ну, теперь можно и вниз в кабину спуститься. Сказать, что тут есть хорошего, мне было некому. Придется самому разбираться. Я осмотрелся. Пустовато. Бедно особи живут. А, вот что за сумочка на стене висит, аккуратненькая такая, матерчатая на вид, еще и рисунком неведомого мне цветка украшенная. О, похоже, содержимое-то по моей части. Почему я так решил? В сумочке, кроме всего прочего, в упаковке из чего-то похожего на целлофан, шприцы были. Немного непривычного вида, но вполне узнаваемые. Техническая мысль, что у нас, что у особи, похоже, по одной дорожке в решении данного вопроса шла, и результаты получились весьма сходными. Цилиндр, поршень, игла. Просто и эффективно. Шприцы были уже заполнены разноцветными жидкостями, а кроме того, на поверхности цилиндров имелись выступающие полоски. Каждому цвету содержимого соответствовало определенное количество полосок. Хорошо это они придумали. В темноте на ощупь можно определить, что сам себе колешь. Ну, а при достаточном освещении, по цвету сориентироваться. Вот уже и новая информация об особях у меня появилась. Цвета они различают, и тактильная чувствительность у них имеется. К тому же зрение у них как у хищников. Об этом расположении глаз говорит. Это я еще в Слободском узнал. Однако, бывают и исключения. У наших обезьян зрение бинокулярное, но их к хищникам отнести нельзя. Кроме шприцев в сумочке имелся перевязочный материал, скатанный в рулончики, предмет один в один похожий на наши ножницы, несколько неудобных для моей руки ножей из красноватого металла. Так, а таблетки пилюли где? Съела все особь для восстановления своего здоровья? Мля, о чем я думаю? Может, я и дальше бы дурью маялся, но снаружи какое-то поскрипывание стало слышно. Что там? Выглянул, лошадка телегу везет, а на ней мужик и парнишка молоденький. Едут как раз в сторону губернского центра. Так, как раз то, что мне надо. Пассажиры телеги на шар внимательно посматривали, но даже придержать свою лошадку не думали. Не боятся? Удивительно. Знают, что шар уже не опасен. Я осторожно спрыгнул с кабины на дорогу, не хватало мне только ногу еще сейчас подвернуть, и направился к подъезжающим. При моем появлении они насторожились, мужик руку под солому на телеге засунул. Чтобы было мягче ехать, он ее и подстелил, а еще что-то в нее нужное спрятал. Явно, стреляющие. Ну, а как, едешь себе, едешь, а тут навстречу тебе человек с винтовкой, поневоле насторожишься. Свои. Я махнул ехавшим на телеге рукой. Мужик остановил лошадь, но руку из соломы не вытащил. Свои, повторил я, в вятку, в вятку. Мужик сопроводил свои слова кивком головы. Меня с собой возьмете? Правильным образом я сформулировал вопрос. Возьмем. Садись. Обе руки мужика оказались в моей видимости. Сдохла там тварь-то? Опять кивнул мужик, но уже в сторону лежащей боевой машины особи. Сдохла. Сейчас уже очередь кивнуть дошла и до меня. У нас тоже все сдохли. Мы их похоронили, без крестов, сообщил мне о судьбе особи молоденький парнишка, скорее даже мальчик. Нинель, представился я, садясь на телегу. Сумку с трофеями рядышком с собой положил. Силантий, а это, Викеня, услышал я в ответ. Глава 27 на телеге в вятку. А по батюшке? У мужика на телеге борода чуть не до пупа. Правильнее мне будет его по имени-отчеству называть. Уважение никогда показать не грех, тем более, старшему по возрасту. Артемьевич, не замедлил с ответом мною спрошенный. Спасибо, Силантий Артемьевич. Ну, что подвести не отказались. Еще бабушка моя говорила, что для человека нет лучшей музыки, чем величание его по имени-отчеству. Вот и у возницы после моих слов глаза довольно блеснули. Ни за что, Нинель, мужчина вопросительно посмотрел на меня. Иванович, подсказал я. Нинель Иванович, проявил в ответ вежливость Силантий Артемьевич. Это было ожидаемо. Как аукнется, так и откликнется. Дорога до вятки у нас прошла в разговорах. Оказалось, что Силантий Артемьевич, по его выражению, и японцам морду чистил, и в германской весьма отличился. Вернулся со вторым крестом и винтовочкой. Возница подмигнул мне. Пулемет никак не получилось в хозяйство прибрать. Лишним совсем бы он мне не был. Шалят, я кивнул в сторону леса, что тянулся и тянулся рядом с дорогой. Не без этого, вздохнул Силантий Артемьевич. не без этого. Мои рассказы про Францию, каторгу в Африке и о плене в Японии бывалого солдата, вернее, бывшего старшего унтера, весьма заинтересовали. Оказалось, что в японскую мы почти рядышком воевали, буквально соседями были, могли где-то и видеться, выдвинул предположение возница. Мир-то велик, но мал. За рассказами путь короче кажется. Вот и мы почти до губернского центра уже были лошадкой довезены, как нас остановили. Куда? Чуть не ткнул штыком в голову нашей лошади мальчишка в красноармейской форме. Я те сейчас крапивы в штаны насую. Ишь, растыкался. Лошадь изувечишь. Секунда, и винтовка молодого солдатика была уже в руках бородача. Тыкают тут всякие. Отдай, дяденька. Я тут на посту. Тон голоса красноармейца сделал поворот на 180 градусов. С приказного на просительно конючливый сменился. Что с тварями в городе? Не обращая внимания на нытье обезоруженного, им задал вопрос Силантий Артемьевич. Вчера еще сдохли. Лучшего я и не желал услышать. Поехали. Я тронул за плечо сурового ветерана. Сейчас, трехлинейка солдатика на раз, два, три оказалась разряженная и полетела на обочину. Во. Силантий Артемьевич погрозил красноармейцу кулаком. Еще раз тыкнешь, голову откручу. По мосту через Вятку мы прокатили без остановки, перед ним никаких постов не было. Куда тебе в городе, Нинель Иванович? Поинтересовался у меня возница. В губернскую больницу. Знаешь, это куда? Как не знать? Нам с Викенией почти туда же. Мы ехали по городу и только головами вертели. Тут, горело не так давно, там, ветерок опять же остывший пепел развивал. На площади перед театром сразу три шара на своих длинных ногах опорах лежало. Раньше, когда бывшую Царевскую пересекали, я попросил Силантия Артемьевича на минутку остановиться и к развалинам бактериологического института сбегал. Зрелище было неутешительное, восстанавливать там было нечего, легче новый построить. На перекрестках мертвые особи были в кучки сложены. Хоть и не тепло сейчас, но от них уже неприятно попахивало. Надеюсь, догадались местные умные головы пару трупов особей на лед в усыпальнице губбольницы положить? Прокиснут они, что мы тогда в лаборатории при исследовании увидим. Народа на улицах было полно, вид все имели бодрый и на первый взгляд здоровый. Значит, особи не от разлетевшейся по воздуху коллекции бактериологического института свои ноги протянули. Ветчане-то сами не заболели, никакой леший им не сделался. Вывод, скорее мне надо в губернскую больницу, развертывать лабораторию и вместе с местными бактериологами искать причину гибели особей. Отчего-то они же сдохли. Наша телега выехала на Московский тракт, еще 5 минут езды и мы оказались рядышком с губернским больничным заведением. Спасибо, Силантий Артемьевич. Поблагодарил я бывшего старшего унтера. Приятно было познакомиться. Поди не раз еще свидимся, улыбнулся бородач. Не исключено. Вернул ему улыбку я. Не знал я тогда, при каких обстоятельствах это произойдет. Глава 28. Очередная старуха. Оказывается, я был слишком хорошего мнения о себе. Умнее умного себя считал, а зря. Тушки умерших особей в усыпальнице губбольницы имелись. Для сохранности их даже льдом обложили. Это, раз. Опечатанные ящики с лабораторным оборудованием на складе лечебного заведения находились в целости и сохранности. Местные мыши их не сгрызли. Это, два. Лабораторию мы развернули. Мы, да, мы, я и оставшиеся в живых сотрудники бактериологического института. Некоторые из них были даже весьма опытные. Это, три. А вот дальше дело застопорилось. Победно загнуть четвертый пальчик не получилось. Извините, Нинель Иванович, это выходит за пределы нашей профессиональной компетенции. Сотрудники бакинститута только руками разводили. Не видели они на предметных стеклах причины гибели особей. Про себя я уж и не говорю. Попялил я свои глупые глаза в микроскоп и ничего похожего на ранее виденное не увидел. Совершенно иное, чем у нас клеточное строение особей. Норму бы его знать, тогда может что-то и прояснилось. Да, особи не только в Вятке поумирали, а по всей планете. Везде, где они высадились, конец им пришел. Теперь даже спросить не у кого, откуда они на наши головы свалились. Ну, может, большие ученые в университетах и разберутся в произошедшем, докопаются до истины. Не все же лаптем щи хлебают. За утраченную психиатрическую лошадку меня даже не поругали. Война, понимать надо. Списали казенное имущество на боевые потери и все. Так, а дальше что мне делать? Все чем-то заняты, а я опять без дела болтаюсь. Предложение Людмилы Константиновны я не принял, работать в ее заведении все же отказался. Жаль, Нинель Иванович, Жаль. Громозова поджала губы. Неволить не буду. На этом я с Людмилой Константиновной расстался. Только с территории психиатрической лечебницы вышел, как на старуху в лохмотьях наткнулся. Вернее, она на меня чуть ли не набросилась. Везет что-то мне в последнее время на старух. Причем, видом страшных. Одна, кладбищенская, была вылитая баба-яга, это же, еще хуже. Я даже вздрогнул, когда она неожиданно из кустов выскочила. Но сказал Господь, мертвые оживут, тела их снова восстанут в жизни, восстанут они и восторжествуют. Брызгая слюной чуть не в лицо мне проорала старушенция. Она еще и вцепиться в меня попыталась, но я вовремя отшагнул назад. Пациентка местная, еще одна беглянка из заведения Людмилы Константиновны, скорее, нет, больно уж плохо от нее пахнет. В лечебнице скорбных умом регулярно моют, а от этой грязь чуть не пластами отваливается. Я попытался обойти стороной неприятную старушенцию, но у меня это плохо получилось. Роса на тебе словно роса нового утра, переливается в лучах восходящего солнца. Выкрикивая это, старуха в два прыжка вновь очутилась рядом со мной. Вот привязалась. Вшей бы от нее не нахватать или чего похуже. Уйди, бабка. Попытался я образумить старуху. Уйди ради бога. Теперь рядом с психиатрической лечебницей скакали уже двое. Я пытался от старушенцы отдалиться, увеличить между нею и собою дистанцию. А она со скоростью бегущей бешеной курицы меня догоняла. Все это, знамение того, что приходит другое время, и новую жизнь обретут те, кто сегодня покоится в земле. Продолжала перевирать текст Библии старушенция. Синодальный перевод Исаия 26:19 совсем другой. Не первый год я тут живу, кое-что могу и сам процитировать. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Тут с территории психиатрической лечебницы женщина в возрасте вышла, может навещала кого, а сейчас уже домой шла, бабка на нее и переключилась. Потеряла ко мне интерес в один момент и в сторону вышедшей бросилась. Уф, ну, дела, не одно, так другое. Может, все же вернуться мне в лечебницу, рассказать о старухе, вдруг она их пациент, сбежала, а теперь мутит народ, ну, а грязная, так не сегодня утром палату покинула, ночевала несколько дней в какой-нибудь канаве. В последние дни в городе такое творилось, что не до жильцов психиатрической больнички было, гораздо более серьезные проблемы на повестке дня стояли. Сказать о подозрительной старушенце кому следует у меня не получилось, я просто это сделать не успел. С больничной территории два санитара выбежали, кто-то видно им уже о бабке сообщил. Под ручки старуху они подхватили и в сторону лечебницы ее потащили. Так как могла упиралась и про мертвых, что восстанут, продолжала кричать. Правильно, что отказался я здесь работать. Поищу себе занятие поспокойней. Глава 29. Восставшие из мертвых. Нет, нет, нет. Что же это делается? Вы же уже умерли все и в куче на перекрестках сложены. Нет вас. Оказывается, есть. Навстречу мне брели особи. Причем, в товарном таком количестве. На пересечении бывшей улицы Санкт-Петербургской, а сейчас, Красно-Питерского бульвара и Московского тракта куча дохлых особей особо большой была. Я еще когда с Силантием Артемьевичем и Викенией на телеге мимо проезжал, то подивился, откуда их сюда столько натащили. В самом городе их гораздо меньше на перекрестках лежало, а тут, как падшая орда в большущий холм сложена. Так вот, эта орда, похоже, сейчас ожила. Восстали мертвые тела. Кстати, ор старушенцы к ним совершенно никакого отношения не имел. Не про них ею говорилось. Так что, она тут ничего не накаркала и винить ее было ни за что. Ну, может и был ей какой-то сигнал подан из сфер, с которыми она в индивидуальном порядке общается, но больным своим разумом старуха его неправильно восприняла. Хотя, пыталась по своему разумению предупредить окружающих, меня в частности. Я же от ее скакал перед психиатрической лечебницей козликом и не внимал предупреждением. Водила, оказывается, особи воскресать могут. Такая у них не наша загадочная физиология. Так, еще и ожив, они на людей бросаются. На моих глазах особь, только что бредущая вихляющей походкой, моментально ускорилась, подпрыгнула и вцепилась своими ручками-веточками в толстущую нерасторопную бабу. Та из своего домишки, что на тракте стоял, вышла и обомлела от увиденного. Еще бы, мимо процессия недавно сдохших шествовала. Только-только народ обрадовался, что особи померли, а тут тебе на, такое чудышко. Что особь бабе сделала, я не рассмотрел. Та, как стояла, топталась на месте, не знала, куда ей деваться, так и рухнула. Может, вчерашняя мертвечина ей в горло вцепилась, кто их знает. Винтовка, в Слободском мне выданная, сейчас на плече у меня так и висела. Никуда я ее в Вятке не сдал, да никто ее и не требовал. Порядок нормальной жизни здесь еще не восстановился, а надо сказать, не так его много и до этого было. Недаром Силантий Артемьевич об отсутствии пулемета вздыхал, а Викеня ему активно в этом поддакивал. Сегодня меня в городе не один уже милиционер видел, но никто про правомочность наличия у меня оружия даже не поинтересовался. Хочу я как та баба в обнимку с особью в пыли лежать, да не в жизнь. Два удара сердца и я уже удерживал левой рукой трехлинейку за магазин. В прежние времена я умудрялся из подобной до 20 выстрелов за минуту делать, сейчас почти повторил свое былое достижение, но толку. Особи валились, а затем вновь вставали. Нет, я нормально так в них попадал. Причем, большинству в голову, она гораздо больше их худого тельца будет. Обратно на своих трех ножках они оказывались уж очень как-то быстро. Шли, как пьяные, а вскакивали, глазом моргнуть не успеешь. На четыре обоймы мой боезапас убавился, только после этого я остановился. Какой толк стрелять, если это совсем не вредит вчерашним дохлицам? У меня аж шихобор по коже пошел. Это вятские так мурашки или мороз называют, который по коже идет. Нечего мне тут на месте вашкаться, усвистать куда-то срочно надобно. Усвистал я через забор психиатрической лечебницы. Благо, не успел я от него далеко отойти. И на бегу, и когда я через забор перемахивал не хуже чемпиона по прыжкам в высоту, только одна мысль в голове у меня кренделя выписывала. Что делать-то? Пули оживших особей не берут. Я стоял за забором, особи были уже совсем близко. Куда их черт несет? Почему из города они уходят? Или это только часть по Московскому тракту бредет, а другие по улицам губернского города расползаются, на людей скачут и на землю их валит? Кстати, зачем? Меня даже передернуло. Я представил, как особь своим безгубым ртом к моей шее присосалась и кровью лакомится. Бррррр. А местечко-то тут за забором мне знакомое. Здесь Агапит дрова колол, а я за ним приглядывал. Вот и сейчас дрова здесь в поленницу сложены, к чурке колун прислонен. Колун. А, топора тут случайно нет нигде рядышком, колуном-то лучинок для растопки не наколешь. Есть. Нашелся и топор. Ну, теперь спробуем на особях и это оружие. Глава 30. Избиение оживших особей. Особи ковыляли и ковыляли мимо забора психиатрической лечебницы. По одной и целыми группами. Сколько же их? Я поначалу считать бредущих начал, но вскоре бросил это бесполезное занятие. Какой в этом смысл? Ну, буду я знать количество прошедших по дороге, а каким образом смогу это с пользой применить на практике? Никак, никто больше из своих домов по ту и другую сторону тракта не выходил, так что особи ничего не отвлекало. Ну, а то, что на них люди из-за занавесочек через стекла окон поглядывали, им было совершенно безразлично. Тут в одной из церквей, в Вятке их много, в набат ударили. Почему? Правильным это кому-то показалось. Однако, ни одна трехножка на звук внимания не обратила. Это только сейчас они, после своего возрождения, в нашем понимании не слышат, или сразу такими были, хрен их знает. На звук колокола они не реагируют. А если по забору постучать? Я постучал. Сначала легонько, тылом кисти, а потом и посильнее, топорищем. Ни одна из особей, что мимо по тракту тащились, даже голову свою в мою сторону не повернула. Ага, глухие. А это мне зачем знать? Ну-у-у. Вдруг и пригодится. Тут в исходе из города вчерашней падали какой-то перерыв образовался. Со стороны Краснопитерского бульвара больше ни одной трехножки не видно было. Все, кончились. Совсем, временно, погеройствовать или дальше за забором сидеть. Поднять дубину войны народной против особей. Дубину, это я образно. У меня топор есть. Особо не скрываясь, я перемахнул через забор. На этот раз обратно на тракт. Со стороны Краснопитерского бульвара никакого движения не наблюдалось. Особи плелись не быстро, так что последнюю я догнал без особого труда. Обухом, лезвием, попробую обухом. Удар и голова дынька особи без труда раскололась. Еще и какая-то дрянь во все стороны брызнула. Ладно, отмоюсь. Трехножка без головы ни одного шага не сделала и свалилась в дорожную пыль. Для надежности я ударил еще пару раз, отделил нижние конечности от туловища и его пополам перерубил. Надеюсь, этого будет достаточно, второго воскрешения из кусочков у особи не получится. Глазок бусинок на затылках особи не было, слух у них отсутствовал, так что пошла у меня работа. плелись особи нестройными рядами, так что ставший последний на дороге, я голову обухом топора разбивал, а затем уже зачленял упавшее тело. Где-то на втором десятке у меня помощник появился, даже не один, а целых двое, Силантий Артемьевич и Викиня. Вот и свиделись. Не усидел бывший старший унтер в доме своего дальнего родственника, что по Московскому тракту проживал. Углядел из окна на мое одиночное геройствование и решил присоединиться. Еще и Викеню с собой прихватил. «Мы с тобой глушить их будем, а он пусть мельчит», — распределил обязанности бородач. «Вперед не забегаем, с тылу действуем. Вот ведь, точно сказано, войны меняются, только солдаты на них остаются все те же». Скоро избиением вернувшихся из мира мертвых занимался уже целый отряд. Была в нем даже одна баба, могутная, повыше многих находящихся здесь мужиков, пудов 6 веса. Колун в ее руках, как игрушечка. Силантий Артемьевич с командованием отрядом справлялся отлично. Все у него были распределены по ролям, никто никому не мешался. Торопык бывший унтер быстренько окорочивал. «Вперед не забегай, на глаза им не суйся», — шипел он, иной раз и тумака отвешивал. Ишь, разошился. Особи, покачиваясь, медленно брели, а мы с заднего конца их колонну укорачивали. Получалось какое-то просто избиение младенцев, монотонная грязная работа, мы уже все с ног до головы заляпаны были, тем, что из их голов выплескивалось. Топор не тяжел, но и им намахаться до одури можно. Еще и целиться им каждый раз приходилось, а он так и норовил из рук выскользнуть. Уставшим Силантий Артемьевич приказывал отдохнуть, одного даже домой отправил. «Иди, хватит, без тебя дальше справимся. Спасибо, братец, что помог». Мужик ушел, а мы продолжили свое дело. Во как, Нинель, ничего они не чуют, как неживые. Только спереди не подходи, может, и неживые. А, какие, идут же, на кого увидят, бросаются. Ну, или не увидят, а как-то определят, если со стороны лица их появишься. Нет, лицо это у человека, у особи, со стороны головы, где их рот и органы зрения расположены. Может, там у них еще какие-то органы чувств имеются, ими они и распознают нас. Сейчас трехножки были почти совсем беззащитные, бей их, сколько душеньки угодно, а мы и бьем, ни хрен было к нам соваться. Так, идут они, куда, кстати, идут, по какому-то зову, отдан воскресшим кем-то приказ, стой, Нинель, давай посидим, передохнем, потом этих догоним, смотри, с тракта они не уходят, как привязанные по нему почему-то тащатся, не расползутся по полям небось. Отдохнуть я давно был готов, намахался уже топором по самое горлышко. Посидим, из поля зрения только их упускать не будем. Вдруг, куда они повернуть надумают, согласился я с Силантием Артемьевичем. Глава 31. Били-били и добили. Так мы час за часом и геноцидили особи. Трудно себе представить и поверить в такое, но это было. Они брели, а мы их количество сокращали. Нас тоже меньше становилось, но не из-за того, что кого-то трехножки жизни лишали, а от усталости. Силантий Артемьевич то одного, то другого мужика обратно в вятку отправлял. Вымотались они, а тут надо с одного удара голову особи размозжить и так это сделать, чтобы рядом идущие пришельцы этого не заметили. Вот, наконец, и всего четверо нас стало, я, Викеня, Силантий Артемьевич и могутная баба. Она как двужильная своим топором помахивала. Удар, и нет головушки на тельце особи. Крепкие наши бабы, не только коня на скаку могут остановить, в горящую избу войти, но и при случае врага получается у них лучше лучшего изничтожить. Я держался, время от времени даже в плын соскальзывал, навыки бузника использовал, но последнее плохо помогало. Как-то совсем не совпадали мы по ритму движения с особями. Имеется в виду человека эти непонятно откуда появившиеся трехножки. Осторожнее, Нинель, других бы не потревожить. Вот уже который раз услышал я от бывшего старшего унтера. Он крушил головы тыковки мастерски. Однако, годочки сказывались. Дышал теперь Силантий тяжело, с присвистом и все чаще выжимал свою бороду. Вся она у него слиплась уже от того, что из голов особей наружу выплескивалась. Викиня тоже сильно ухайдакался. Расчленит упавшую особь, постоит немного и дальше свою порученную отцом работу работает. Силантий сына не жалеет, не отправляет его обратно в город. «Ничего, дома отдохнет», так он мне про Викеню ответил, когда я его спросил о том, что не пора ли тоже парня в вятку вернуть. Помощник он хороший. Так, так, так, похоже, вот куда особи двигаются. Из-за березняка слева от тракта мне стали видны посверкивающие на солнце остроконечные башни. Как будто патроны от моей трехлинейки во много-много раз увеличенные. Космические корабли и особи, похоже. Я даже удивился, как-то устало. Ну, корабли и корабли. На чем-то должны же они к нам попасть. Смотри, не ныль. Силантий Артемьевич тоже, видимо, и мною заметил и сейчас указывал мне своей рукой на выглядывающее из-за березняка. Вижу, у меня даже язык не ворочился более длинной фразой ответить. Не туда ли они топают? Силантий опять отжал свою бороду от содержимого голов особи. Туда, кивнул я, не надо им туда. Только тогда мы их и видели. Соображение у дослужившегося до старшего унтера было больше, чем у генерала. Вернуться они потом могут, могут. Тут я со сказанным простым вятским мужиком был полностью согласен. Доделать надо работу-то, это уже Викеня поддержал родителя. Баба ничего не сказала. Похоже, и ее силушки предел имели. Сидела баба сейчас прямо в дорожной пыли и виновато улыбалась. Все де, мужички, больше я вам не подсоблю. Кстати, особей тоже не сильно много осталось. Ну, если еще из вятки или какого-то другого места они сюда не приплетутся. Последнюю голову особи я расколол буквально в 5 шагах от пулевидной ракеты. Викеня, стоя на коленях, ноги его уже не держали, пытался расчленить неизвестно уже какую пасчету особь, но это у него не получалось. Топор из рук вываливался в полном смысле этого слова. Силантий Артемьевич еще на дороге в Березнике остался. Упал и встать больше не смог. Уработался до бессознательного состояния. Не помер бы, больно мужик он хороший. У меня тоже один за другим красные круги перед глазами плавали. Мля, хреново-то как мне. Выйди сейчас из ближайшего корабля трехножка. Она бы меня одной своей тоненькой ручкой-веточкой поборола, на обе лопатки положила. Однако... Корабли особи стояли мертвыми истуканами, только своим красноватым металлом отсвечивали. Все как-то просто у нас получилось. Без всяких тебе эпических битв, без хаоса на поле боя, ситуации с невероятно высокой динамикой. В реальной жизни так оно и бывает. Потом уж одно убавит, другое прибавит, что замажут, где приукрасит. Вот и подвиг получится. Да, долго мы оживших тварей уничтожали, чуть ли не весь день. Сейчас вон, уже солнышко садиться начинает. Шли и били, шли и били, шли и били. Хоть бы одна обернулась. Викеня, живой, окликнул я парня. Тот что-то невнятное промычал. Как сидел на дороге, так сидеть и остался. О, Силантий показался, в дорожном прогале между березами стоит. Качает его, как особь. У них он такую моду перенял. Он, что, железный, сюда шагает. До Викени дошел, помог сыну подняться. Жив, Ниныль, жив. Силантий, вот и хорошо, передохнем чуток и посмотрим, что за штуковины. Он, это, про корабли, ну, мужик, слов у меня просто не было. Полчаса еще не прошло, как чуть не замертво от усталости он свалился, а сейчас его вон куда потащило. Из города скоро приедут, все захапают, а мы до этого сами зайдем и посмотрим, что там есть хорошего. Бывший унтер даже подмигнул мне, смеяться я из-за усталости не мог. Просто слабенько кивнул ушлому мужику. Не, такой своего не упустит. Глава 32. Нет в жизни счастья. Чуток отдыха у Силантия Артемьевича продлился совсем недолго. Не чуток это был, а что-то совсем малое по времени. Пошли, бородач поднялся на ноги и поманил за собой Викеню. Так, а меня, мне, что, трофеи не положены. Я, лишенец, сумочку с медицинскими принадлежностями особи я Людмиле Константиновне презентовал. Надо же было как-то за утраченную лошадку, что являлось имуществом психиатрической лечебницы, рассчитаться. Ехать искать ее в Слободской у меня ни времени, ни желания не было. Легко пришла ко мне сумочка, легко и ушла. Пусть ею доктор Громозова пользуется по своему усмотрению. Так что сейчас у меня никаких затрофейных вещиц трехножек не имелось. Поэтому нужно срочно ликвидировать эту несправедливость. А Силантий-то, орел, как на крыльях к кораблю особи полетел, еще и в руке его словно из воздуха мешок материализовался, такой же он и Викене выдал, он, что, их за пазухой прятал, про меня не забыли, окликнул я трофейную команду, ответа мне не последовало, некогда бывшему унтеру в сей момент тары-бары разводить, тут удача рядом маячит и ее ловить надо, как столетний дед я поднялся сперва на четвереньки, покряхтел, а только уж потом встал. Что-то совсем я расклеился. Подозреваю, что содержимое голов особи для человека оказалось токсично. Я этим дерьмом сейчас не только с головы до ног заляпан, кое-что мне и в рот попало. Никак от этого было не уберечься. Стоять! Наполненный металлом голос за моей спиной застал меня с приподнятой ногой. Только хотел я шагнуть, как меня остановили. Пришлось принять исходное положение. С владельцем такого голоса не спорит. Даже не оборачиваясь, я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что принадлежит он товарищу из весьма серьезной губернской организации. Обосновались они в бывшем особняке Тихона Булычева, самом красивом здании Вятки. Владелец Вятско-Камского пароходства на Николаевской его себе перед Великой войной отгрохал всем на удивление. Стены одной из комнат даже хотел украсить серебряными рублями с портретом Николая Александровича. Как положено письменно на это у императора дозволения попросил, тот и ответил телеграммой. Не возражаю ТЧК ребром ТЧК Николай. Когда германская война началась, миллионер Тихон Филиппович продал свой красный замок в треть стоимости городу и в нем открыли первый в России дом инвалидов и сирот Великой войны. После ликвидации мятежной Вятской республики и установления в губернии советской власти в чудесный дворец въехала Губчика. Ее сотрудник сейчас у меня за спиной и находился. Стоять, кругом, шагом марш. Следовали мне одна за одной команды без всякого перерыва. Так, все же, стоять или кругом, или сразу шагом марш. Шагом марш я и сам хотел, но, видно, не в том направлении. Ладно, посмотрим. Я переступил с ноги на ногу на месте, повернулся кругом. Причем, правильно, а не как до поступления на воинскую службу думал. Круг тогда у меня с 360 градусами ассоциировался. У военных же кругом, это, на 180 градусов. С чекистами шутить не надо, не все из них юмор понимают. Да, не получилось ничем у меня в кораблях особей поживиться. Вроде, герой, изничтожил воскресших чудищ без счета, а, не моги. На технологии трехножек сразу лапу государства наложило. Понять его можно. Конечно, кругом, враги, мировая революция даже не забуксовала, а самым настоящим образом провалилась. В губерниях неспокойно, вон некоторые вятские мужики даже о пулеметах мечтают. Когда я через левое плечо повернулся, напротив меня стояла целая группа товарищей с суровыми лицами. Вооружены все, чем можно и нельзя, только главного у каждого нет, топора. Вдруг еще особи припрутся, а сильно с ними маузерами не навоюешь. Обиделся я на мужиков не очень окончательно, люди они подневольные, у государства на службе, им приказ отдали, они и выполняют, если чего, вы их обухом по голове, дал я чекистам напоследок рекомендацию в отношении особей и в сторону Вятки потихоньку двинулся, где-то через полверсты меня Силантий Артемьевич и Викеня догнали, хмурые, злые, без мешков, суки, непонятно кого, так, в пространство, поругал бывший юнтер. Заслуженного ему не дали, несправедливо с мужиком поступили. Нет, он не за хабар особей упокоивал, за родную землю и семью бился, но тут после победы добро само в руки плыло и так его обломали. Ладно, что уж теперь, а, что я еще мог сказать? Нет в жизни счастья, совсем по-взрослому веско заметил Викеня. Глава 33. Ночные гости. В Вятку мы возвращались по обочине Московского тракта. По самому ему идти, того и гляди поскользнешься или запнешься за тельце особи. Еще и запах над дорогой стоял. Викеня даже свой нос время от времени зажимал и морщился. «Не ныль, пойдем у моего родственника в баньке помоемся», — предложил мне Силантий Артемьевич. «Думаете, я отказался? Да ни разу. Помыться сейчас — первое дело. Если я даже отдалено теперь на Силантия или Викеню похож, то в городе народ от меня за 3 метра шарахаться будет. Не лишне это, не лишне», — выразил я свое согласие на приглашение бывшего старшего унтера. «Если дорога в губернский центр у нас за разговорами прошла, то сейчас мы шли молча, не потягивало в сей момент словами перекидываться». Викиня несколько раз пытался с отцом произошедшее обговорить, но Силантий Артемьевич от него только отмахивался. «Потом, Викиня, все потом». Парень замолкал, тятьку слушался. Так и дошли мы до домика родни Силантия. Честно сказать, двоюродный брат Силантия и его баба таким припершимся на помывку не сильно обрадовались. После нас баньку как бы не пришлось по бревнышкам раскатывать. Кто знает, какую заразу теперь мы на себе тащили. В избу не ходите, у баньки посидите, даже зайти в дом нам не позволили. Хорошо, Силантий родственника не осудил за такое, сам бы он тоже так сделал. Баня, место чистое. Там и рожают, и лечатся, да и вообще, отмываться пришлось долго. Содержимое голов особи чуть не намертво к нам прилипло. Силантий матерился из души в душу, когда свою бороду в порядок приводил. После баньки мы все, включая Викеню, самогоночки для здоровья и сустатку приняли. Родственник Силантия Артемьевича был с понятием и об этом деле позаботился. «Портки последние продай, но после бани выпей», процитировал Александра Васильевича Суворова бывший старший унтер. «Я согласно кивнул. Алкоголь – зло, но после баньки немного и можно. В жизни, мирной или бранной, у любого рубежа, благодарны ласке банной наше тело и душа», щегольнул я знанием школьной программы по литературе. «Правда, тут еще эти стихи Твардовским не написаны, да и сам он даже помоложе Викени будет». «Во, правильно», поддержал меня Силантий Артемьевич. «Волю поблаженствовать нам после баньки не дали. Только-только в себя мы пришли, как в ворота повети у дома родственника Силантия так затарабанили, что даже нам у баньки стало слышно. Не по нашей ли души?» – забеспокоился Силантий Артемьевич. «За нами, у меня даже сомнения в этом не было. Сейчас мы все, Силантий, Викеня, я, самые настоящие секретоносители. Вляпались мы по самые помидоры. Вляпаться – легко, а вот разляпаться. Я еще там, у кораблей особи, удивился, что нас так спокойно отпустили, сразу не взяли под белые рученьки и не изолировали из соображений государственной безопасности и высшей целесообразности. Наградить нас приехали за заслуги. После трех стопочек Викеню с непривычки развезло, и поэтому он сейчас такую глупость сморозил. Наградить, бывший унтер остроту ума после выпитого не потерял, и взгляд его сейчас был весьма тревожен. Наградят щедро. Через огород к бане в этот момент уже чуть ли не десяток товарищей в кожаных куртках шагало. Что им так эти куртки нравятся? Или, бесплатно их им выдают, вот они кожу и носят. Эти, нас бесцеремонно осветили ручными фонариками. Они, ответил кто-то сейчас невидимый мне, в глаза-то не слепите, недовольно пробурчал Силантий. Поговори мне еще, сказано было голосом, похожим на тот, что мне команды у кораблей особи отдавал. Фонарик, как и кожаная куртка, это тут теперь тоже знак принадлежности к определенным структурам. Далеко не у всех они имеются. В свое время князь Александр Владимирович меня про эти самые фонарики просветил. Оказывается, первые ручные фонари начали изготавливаться американской компанией Конрада Хьюберта. Сокрушался князь, что опять где, нехорошо вышло. Конрад Хьюберт, никакой не Конрад Хьюберт, а совсем наш Экибогоровец. Вот где, не работается людям в России, все их в Америку что-то тащит. Для увеличения продаж своих фонариков Акиба распространил их в рекламных целях среди нью-йоркских полицейских, от них и пошла мода на эти фонари. «Собирайтесь и пошли», — скомандовал один из ночных гостей нам. «Пошли уж, что теперь делать?» Я тронул за плечо Силантия Артемьевича. «Там видно будет». Глава 34. Нежданно-негаданно. «Только черта вспомни, тут он и появится». Часа не прошло, как князь Александр Владимирович мне на ум пришел, а вот он уже, в живом виде напротив меня стоит. «Здравствуй, Иван, проходи», что соляным столбом встал, говорит, как будто только мы сегодня утром виделись, многих лет с нашей последней встречи не прошло. Почти он не изменился, всего-то немного похудел, и седина на голове местами проглядывает. «Добрый вечер, Александр Владимирович». От неожиданности я так с князем поздоровался. На дворе, самая настоящая ночь, скорее даже, уже преддверие утра. Как он здесь оказался, в каких должностях и чем занят? Китель, добротный, но без каких-либо знаков различия, наград, военспец. Консультант новой власти по определенным вопросам, при императоре князь в последние годы коммерцией занимался, крупным предпринимателем был, но одновременно и прежнюю свою деятельность не прекращал, о которой в государственных интересах распространяться не принято. Словно сейчас помню, как однажды я его при полном параде в кабинете застал. До этого я на его плечах только погоны штабс-капитана видел, а тут и число просветов другое, и звездочки размером побольше. Про то, что на груди позвякивало, и говорить нечего. За большие дела только таким жалуют. Сам князь о своей двойной, а то и тройной жизни мне, понятное дело, ничего не рассказывал, но его зарубежные отлучки о многом говорили, иногда и повязки свеженькие. Правда, последние только два раза и было, Александр Владимирович при этом очень расстроенным и печальным выглядел. Про его энциклопедические знания я и не говорю. Причем, речь идет не о популярной энциклопедии для детей и юношества, а о знаниях профессионала, даже и не в одной области. «Проходи, проходи, не ныль, садись, чайком побалуемся». Князь показал, что знает он о смене мною имени и фамилии, одновременно и статус мой для присутствующих определил. Задержанных за стол вместе с собой чай пить не сажают. Чекисты, что меня привели, даже переглянулись. А вот, знать будете, кому руки крутили. Вы, свободны, стоило только князю кивнуть на дверь, как мои конвоиры словно испарились.